она снова громко заплакала. Дзя-Джен сам был взволнован до крайности. Но тут из-за двери раздался голос. «Господин, получены вести из дворца!» Дзя-Джен поспешно вышел и увидел перед собой старшего письмоводителя из дворца Бэйцзинского Вана. «Поздравляю вас с великой радостью!» — воскликнул письмоводитель при появлении Дзя-Джена. Дзя-Джен поблагодарил его, пригласил сесть и спросил. «Какое повеление получил Ван от государя?» «Мой господин вместе с Сипинским Ваном прибыл во дворец и доложил государю о выполнении его повеления, не преминув при этом сообщить ему, как вы были напуганы и как вас тронула высочайшая милость. Государь сочувственно отнесся к вашему несчастью и в память о Гуй-Фэй решил снять с вас обвинение и милостиво разрешил вам продолжать службу в ведомстве работ. Из всего описанного и опечатанного имущества в казну отходит только та часть, которая принадлежит Дзя-Ше. Все остальное государь велел возвратить вам, но при этом предупредил, чтобы впредь вы были старательны по службе. Кроме того, он приказал моему господину произвести тщательное расследование в связи с обнаруженными долговыми расписками. Все расписки, в которых значатся недозволенные законом проценты, должны отойти в казну, а расписки, в которых сумма процентов не превышает дозволенную, будут возвращены вам. Дзяляня государь снял с должности, но велел отпустить без всякого наказания. Выслушав письмоводителя, Дзя-Джен стал низко кланяться и громко возносить благодарность государю за его небесную милость. Он просил письмоводителя передать Вану глубокую благодарность за проявленную доброту. «Поблагодарите от меня Вана», — сказал Дзя-Джен, — «а завтра я съезжу, поблагодарю государя и приеду лично поклониться Вану». Затем письмоводитель уехал. Вскоре был официально объявлен императорский указ. В нем говорилось, что чиновники, выполняющие высочайшие повеления, должны тщательно проверить и описать имущество семьи Дзя. Все, что подлежит передаче в казну, переходит в казну. Все, что подлежит возвращению, возвращается владельцам. Дзя-Лянь отпускается на свободу. Все слуги и служанки, принадлежащие Дзя-Ше, переходят в собственность государства. К несчастью, у Дзя-Ляня, кроме бумаг, которые были ему возвращены, и кое-какой обстановки, ничего не осталось, ибо люди, производившие опись, растащили из его комнат все более или менее ценные вещи. Дзя-Лянь опасался, что его накажут, и, получив освобождение, был бесконечно счастлив. Но ему было больно при мысли, что в одно мгновение он лишился всех своих вещей и личных сбережений в Фэнзе, накопленных в течение многих лет, и исчислявшихся стоимостью в 57 тысяч лян. Отец его сидел под стражей в приказе парчевых одежд. Фэнзе была опасно больна, и все это усугубляло его горе. А тут еще Дзя-Джен вызвал его к себе и набросился с упреками. «Я все время был занят на службе и не вникал в хозяйственные дела, поручив их тебе и твоей жене. Конечно, чем бы ни занимался твой отец, останавливать его ты не мог. Но скажи мне, кто занимался ростовщичеством? И кому принадлежат эти долговые расписки с двойными процентами?